Глава 10. Стоило только подсохнуть весенней грязи, как жизнь в Араньенбауме сильно оживилась. Зазеленели поля, рассыпались по ним да по обочинам дорог солнечно-желтые одуванчики, зачирикали радостно птицы, и сладкий яблоневый воздух последнего весеннего месяца стали отравлять запахи сгоревшего пороха. Каждый божий день в офицерской стрелковой школе что-то взрывалось, хлопало, стреляло, причем с утра и до позднего вечера. Бегали по стрельбищу рядовые и унтера, время от времени по дороге в город проносились на горячих скакунах офицеры, скинувшие с себя по причине наступившей теплыни свои невзрачные зимние шкурки. Одним словом, в школе кипела военная жизнь. А конкретно 9 мая 1892 года она даже не кипела, а фонтанировала раскаленным гейзером. Но начиналось все достаточно тихо. Еще с вечера на стрельбище завезли целый штабель досок и десяток бревен, после чего личный состав школы всю ночь стучал топорами и звенел пилами. Ранним утром, когда ночь превратилась в светло-серые сумраки, солдаты отправились в родную казарму отсыпаться, а им на смену тут же пришли другие люди в черной форме и с отчетливой военной выправкой. Опять застучали топоры, сбивая с полудюжины больших ящиков крышки, потом на разные лады зазвенело, забрякало их содержимое. И как венец всех этих странностей, на полигон привезли что-то вроде бочки на артиллерийском лафете. После ее появления вся суета как-то незаметно закончилась, и наступила непривычная для офицерской стрелковой школы тишина, продержавшаяся ровно час. В 12 пополудни из города приехали гости. Да какие! Начальник школы лично встретил 7 генералов и десяток полковников, в числе которых был и его старый знакомец по фамилии Мосин. Затем пожаловал профессор Михайловской артиллерийской академии Чебышев в компании 2 чиновников главного инженерного управления. Затем все прибывшие дружно поприветствовали самого главного гостя, военного министра империи, с 2 его адъютантами. Среди таких представительных личностей каким-то образом затесался и молодой человек в полувоенной одежде. Впрочем, все его явно считали своим и даже доверили распоряжаться на полигоне. По крайней мере, именно он подал знак начинать подготовленное представление. Гулко залаял пулемет, установленный на приземистом станке, полетела щепа от мишеней, и маленьким самумом взвился песок на 2-саженном валу, принимающем в себя свинцовых посланцев смерти. 5 минут, 10, 15, 20. Тупорылая машинка неутомимо проглатывала набитые ленты, время от времени запивая их водой и делая короткие паузы на перезарядку. И также неутомимо крошила и дырявила все, что только попадалось ей на зуб. Ростовые и поясные мишени из досок, небольшой сруб из бревен полуметрового обхвата и даже тоненький стальной лист. Но вот треск очередей захлебнулся. Задержка? Поломка? Нет, подскочивший на ноги расчет сноровисто слил дымящийся кипяток из охладительного кожуха и тут же залил новую порцию воды. Пользуясь паузой в представлении, профессор Чебышев поинтересовался. «Александр Яковлевич, а каков ресурс у ствола до полной его замены?» 15 000 выстрелов, Пафнутий Львович. Но это только пока. Есть, знаете ли, некоторые способы увеличить его живучесть, по крайней мере, вдвое». Получив разрешение и дальше тратить боеприпасы, расчет добил остатки ближайших к позиции мишеней и совершенно неожиданно предпринял короткий марш-бросок. Еще более неожиданным для присутствующих стало то, что сделали они это вместе со смертоносной машинкой. Ее станок оказался оборудован небольшими колесиками, позволяя пулеметчику очень даже шустро перемещать по полю свое орудие производства. Чуть сбоку от него сгибался под тяжестью набитых лент и карабина 2-й номер, а позади них делал то же самое 3-й, только вместо патронов он тащил 2 7-литровые фляги с водой. Преодолев за минуту примерно с 50 саженей, расчет остановился, изготовился и в 5 лент добил все, что с прошлого раза оставалось целым. «Господа, позвольте представить вам пулемет Браунинга Огренева-Станковый». «Господа позволили, да еще как». Если бы расчет не подкатил свою машинку прямо к небольшой трибуне, на которой восседали зрители, те не погнушались бы и сами подойти. Пока генералитет и военные чином пониже рассматривали, ощупывали и просто нежно оглаживали новую игрушку, попутно одолевая вопросами замыленного пулеметчика, а военный министр листал услужливо поднесенную адъютантом книжечку с тактико-техническими характеристиками БАС, профессор Чебышев обратился непосредственно к фабриканту. «Калибр, надо полагать, три линии. Водяное охлаждение. На каком принципе строится его работа? Отвод части пороховых газов с дальнейшим использованием этой энергии для перезарядки». «Хм, занятно. Практическая скорострельность. 150 выстрелов в мерную минуту, Пафнутий Львович. При общем темпе стрельбы в 480. Прилично. Емкость ленты. На 50, на 100 и на 200 патронов. Ну, про расход спрашивать не буду, сам все видел. Прожорливая штучка. Ваше превосходительство, а вы как считаете?» Ванновский вернул брошюрку адъютанту и немного рассеянно признался. «Я пока еще не составил какого-либо определенного мнения на сей счет. Что ж, посмотрим на ваше чудо поближе, князь». Господа военные тут же расступились перед своим министром и притихли, ожидая внятно выраженной реакции Петра Семеновича на такую новинку. К пулеметам Хайрама Максима глава военного ведомства был достаточно равнодушен, почитая их неудобными и несколько несовершенными, и уж точно не планировал их закупать для русской императорской армии в массовом порядке, разве что дюжину-другую штук в крепостную артиллерию. С другой стороны, оружейный магнат и не претендовал на что-то конкретное. Он сразу заявил, что хочет лишь представить военной общественности некоторые свои разработки, так сказать, чтобы были в курсе на случай возможной в них нужды. «Скажите, князь, а для чего такая широкая водозаливная горловина? Это ведь она, я не ошибаюсь?» «Так точно, ваше высокопревосходительство, она самая. Размеры же горловины увеличены с той целью, чтобы стало возможным использовать для охлаждения ствола как льда, так и снега». «Разумно, даже весьма. Каков же вес этого, как вы сказали, Браунинг-Огренев-станковый?» «Совершенно верно, ваше превосходительство. Вес с броневым щитком выделки Обуховского завода и колесным станком Долгина ровно 4 пуда. Отдельно от всего 1,5 пуда. В комплект поставки входит колесный или трехлапый станок, щиток, дюжина холщовых 100 или 50 патронных лент и машинка для набивания он их. Также сумки для переноски лент, кое-какие запасные части к пулемету, две фляги для воды и еще ряд полезных мелочей». «Изрядно». Ванновский впал в благородную задумчивость, поэтому эстафету вопросов осторожно подхватил давнишний знакомец князя Огренева генерал-лейтенант Чагин. «И сколько же стоит сей механизм?» «Пока 1500, но в серийном производстве, я думаю, цена упадет рублей до 900». Генералы молча переглянулись. Уже сейчас экспериментальный образец БАСа стоил заметно дешевле своего английского аналога. Если и надежность будет на сравнимом уровне, то можно как-нибудь при случае подумать, где такое оружие принесет наибольшую пользу. А господа, позвольте представить вам еще один перспективный образец». По его знаку четверо помогальщиков в черной форме ухватили и принесли прямо к ценителям прекрасного небольшой прямоугольный стол, накрытый обычной ситцевой тканью. Ткань полетела в сторону, и в руках у оружейного магната оказался невзрачный брусочек непонятно чего. «Прошу, господа». Передав зрителям 5 таких брусочков, шестой князь оставил себе, достал перочинный ножик, выщелкнул лезвие и с некоторой линцой принялся строгать темно-желтую стружку, одновременно посматривая на реакцию публики. Публика тихо недоумевала. «И что же это, позвольте полюбопытствовать?» «Гранит. Довольно мощная взрывчатка». Три генерала и 2 полковника окаменели. Остальные почувствовали себя очень неуютно. Но при этом практически нечувствительно к средней силе ударам, открытому огню, сырости. Конечно, она несколько уступает мелениту, чуть меньше, чем в 1,5 раза, зато гораздо безопаснее в обращении, легко плавится и обрабатывается, и, разумеется, по своему действию на порядке превосходит нынешнюю начинку русских снарядов – черный порох. Положив нож обратно, Александр с виду небрежно, а на самом деле осторожно, вставил и обжал детонатор, покрутил готовую к применению шашку в руках и щелкнул стальным колесиком своей бензы. Брусочек отлетел сажений на 5 и канул в заранее выкопанной яме, сверкнув напоследок яркой точкой на конце Бигфордова шнура. Данные образцы, конечно же, опытные и поступили ко мне, можно сказать, прямиком с лабораторного стола Дмитрия Ивановича Менделеева. Но я уверяю вас, господа, еще год или полтора, и вопрос промышленной выделки данной взрывчатки на моих кыштымских заводах будет полностью решен. Все те же люди в черной форме сноровисто развели костер невдалеке от приходящих в себя офицеров. Если позволите, еще одна небольшая демонстрация, доказывающая, насколько безопасно новое вещество. Через 5 минут все присутствующие крайне внимательно наблюдали, как в костре горят, но упорно не взрываются 2 куска взрывчатки. «Александр Яковлевич, могу ли я рассчитывать на образец этого вашего гранита?» «Разумеется, Пафнутий Львович. Прошу, все, что осталось». 3 брусочка были тут же упакованы и уложены в небольшой саквояж. Не давая зрителям передохнуть, князь Огренев порадовал их своими представлениями о том, какой именно должна быть солдатская амуниция. Фляжка, котелок, вещмешок, памятные медальоны, чтобы не было такого, что боец пропал без вести. Пехотная лопатка. Насчет последней даже возник короткий спор на тему нужности или ненужности онного предмета для солдата. Истину помог определить 1-й номер пулеметного расчета, он же автор колесного станка под бас, Григорий Долгин. Для начала за 5 минут вполне сносно окопавшегося, затем, все тем же инструментом, с 1 удара перерубив тонкую жердину, а напоследок метнув ее в услужливо поднесенную мишень. Попал, да так удачно, что лопатку еле вывернули из расколотой доски. «И оружие, и шансовый инструмент разом. Вот видите, я был прав, господа. Предлагаете упразднить саперов, полковник? Зачем же? Просто изменить нынешние пехотные лопатки до полного соответствия с представленным образцом». Полковник воинственно потряс перед лицом своего оппонента столь понравившимся инструментом. И оба они отвлеклись от своего спора, услышав очень интересный вопрос. «Князь, а что это за бочка на колесах? Тоже какой-нибудь новый образец оружия? Или, так сказать, по пожарной части?» Предмет интереса господ офицеров уже 2-й раз проезжал недалеко от трибуны, плавно покачиваясь на многочисленных рытвинах и ухабах и легонько дымя из короткой и толстой трубы. «В некотором роде, господа, в некотором роде. 1 минуту». Стол тут же поменяли на другой, застеленный белоснежной накрахмаленной скатертью. А возница, не спускавший с молодого промышленника глаз, по короткому жесту тут же подкатил поближе. «Прошу, поближе, господа. То, что вы видите перед собой, передвижная армейская полевая кухня. Как ясно из названия, готовить в ней можно прямо на ходу, обеспечивая личный состав горячей пищи при любых погодных и дорожных условиях. Данный образец способен накормить и напоить до роты солдат за 1 раз. Дюжий возница, сноровисто накинув на себя чистый передник и небольшую шапочку, достал непонятно откуда поварешку весьма солидных размеров и откинул крышку люк. Помешал, отчего в воздухе одуряюще вкусно запахло чем-то рыбным. Опять закрыл и принялся греметь чем-то невидимым на другой стороне полевой кухни. «Не угодно ли снять небольшую пробу?» На столе, как по мановению волшебной палочки, появились бутылки с вином, коньяком и сельтерской, на случай чьей-нибудь застарелой язвы, несколько блюд с легкими закусками, хлеб и столовые приборы. А мимо офицеров как раз пронесли тарелки до краев, наполненные наваристой ухой из белорыбицы. Для любителей экстрима на стол поставили все ту же уху в солдатском котелке. И не абы как поставили, а поближе к фляжке, в которой плескался первосортный 60-градусный арманьяк. Ну а для тех, кто не мыслил легкого перекуса без стакана крепкого чая, поставили и его, добыв сей дымящийся напиток, все из той же полевой кухни. Господа угощением не побрезговали. Уха под коньяк, что называется, пошла. Свежий воздух, обилие новых впечатлений, возможность пообщаться без особых формальностей. Шкатулка с сигарами окончательно настроила гостей Ораниенбаума на философский лад. Почти всех. Парочка полковников-гвардейцев отправилась побродить между останками мишеней, а генерал-майор Редигер с умеренным интересом ворошил солдатскую амуницию, так и оставшуюся лежать на отнесенном в сторонку столе. Ну и сам князь в компании с Мосиным что-то негромко обсуждал возле пулемета БАС. «Помнится, Александр Яковлевич, мне вы показывали несколько другую конструкцию». Поглаживая ребристый кожух охлаждения, тульский оружейник довел руку до торчащего из кожуха длинного клюва пламегасителя, провел по нему кончиками пальцев, после чего щелкнул по броневому щитку. «Определенно другую». Данное утверждение было сделано тоном нейтральным и ни в коей мере не претендовало на ответ. «Вы о первом детище Мозеса Натановича? При всех своих достоинствах сей образец оружия все же недостаточно хорош. Для русской императорской армии, конечно же. Слишком заметен при стрельбе, требует тяжелого станка, не совсем доработанная конструкция. Одним словом, это только для иностранных покупателей». «Не совсем о нем, Александр Яковлевич. В личном кабинете господина Гревы я видел один очень любопытный макет». «Ах, вы об этом?» По лицу и голосу князя было абсолютно непонятно, расстроен он такой осведомленностью Мосина или же ему все равно. «Это будущий ручной пулемет. Но, к моему большому сожалению, там большие проблемы со стволом. Вернее, с жаропрочной сталью для онова. Таковая, увы, пока полностью отсутствует в природе». «Совсем?» «Ну, Грум Гржемайло уже добился кое-каких успехов, но явно недостаточных даже для того, чтобы хотя бы с малейшей определенностью рассуждать о сроках. Увы». «Три модели пулемета. Кстати, а почему именно газоотводный вариант?» «Ну, для начала не три, а четыре. И четвертый сделан именно по схеме отдачи с коротким ходом ствола. Вот только господин Максим в свое время изрядно постарался для того, чтобы его патент было очень сложно обойти. Вы уж поверьте, я знаю, о чем говорю». «Что ж, совсем никаких возможностей?» «Ну почему же? Кое-какие патенты сэра Максима вполне реально оспорить в суде. И до него патентовали принцип использования отдачи для перезарядки только применительно к артиллерийскому орудию. Шансы есть, притом неплохие. Но нужна ли мне шумиха, что подымется в таком случае? Уж лучше я пока буду продвигать вполне хороший БАС номер 2, чем отбиваться от судебных исков Хайрама Стивенсона, представляя армии БАС номер 4. А там время покажет». Сергей Иванович, понимающе качнул головой. Он и сам не любил какие-либо скандалы, связанные со своим именем. Ему и тех, что уже были, хватило, что называется, за глаза. «Мне кто-то говорил, что компания Максима Норденфельда переживает не самые лучшие времена, и даже что сам Максим покинул компанию». Добрый совет не остался без правдивого ответа, но при этом остался ее акционером. Впрочем, мой представитель уже ведет переговоры о приобретении соответствующей лицензии. «И?» «Норденфельд рад бы таковую продать, да уже я не согласен на его цену и сопутствующие ей условия. Вот и торгуемся помаленьку. Но не будем о грустном. Как дела с нашим совместным проектом?» Сергей Иванович бы не сказал, что от обсуждения таких вопросов ему так уж взгрустнулось. Скорее наоборот. Но настаивать на продолжении столь интересной темы он не стал. «Думаю, что ближе к середине лета я уже смогу представить на ваш суд опытный экземпляр». «Прекрасно. Кстати, к тому времени у меня будет на подходе еще один проект, наподобие первого. Надеюсь, вы с вашим великодушием не откажете мне в помощи». «Что-то интересное? Впрочем, о чем это я? У вас и неинтересное. Буду в полном вашем распоряжении, Александр Яковлевич». «Вот и славно. Я рад, что могу на вас рассчитывать, Сергей Иванович». Меж тем команда пулеметчиков принесла высокий трехлапый станок и принялась сноровисто перекидывать пулемет с одной платформы на другую, а остальные люди в черной униформе довольно быстро и слаженно устанавливали новые мишени. На расстоянии 100 сажений ряд за рядом вставали пехотинцы в атакующих шеренгах в точном соответствии со всеми канонами современного военного искусства. Плотные ряды, концентрация огня на противнике, командиры немного отдельно от основной массы, чуть в стороне от столь наглядной иллюстрации к главе учебника по тактике «Батальон в атаке», также сооружали какое-то непонятное мишенное поле. только вместо дощатых щитов использовали веревки, натянутые между столбами, и многочисленные жестянки, повешенные на этих самых веревках, на различной высоте. Стеклянные банки, стоящие на низеньких столбиках, кусок кирпичной стены, закрепленный в специальной металлической раме. Прямо кунсткамера какая-то. Внимание гостей уже в который раз сконцентрировалось на князе Огреневе. Желающие могут лично опробовать бас в работе. К вашим услугам как обычное мишенное поле с групповыми мишенями, так и особое с целями одиночного порядка. Прошу. Первым рискнул выделиться полковник лейб-гвардии Измайловского, в который уже раз опередив остальных коллег по гвардейскому цеху. Решительно уселся в специальное седло на треноге, выслушал короткий инструктаж, целиться вот так, нажимать для стрельбы вот здесь, и, непроизвольно оскалившись, нажал на спуск. Резкий и гулкий треск длиннющей очереди поставил точку всем тихим перешептываниям и разговорам. «Еще!» В этот раз полковник повел себя как настоящий гурман. Короткими 3-5-патронными очередями промерил дистанцию до первых мишеней, после чего исхитрился с первого же раза отстрелить у одной из них голову. «Еще!» Следующие 100 патронов прорубили целую просеку среди деревянных солдат, а также сподвигли к решительным действиям остальных офицеров, опасающихся, что вошедший враж-гвардеец не оставит им ни одного патрона. Зря, кстати, боялись. И 10 000 патронов в 2 ящиках это молчаливо гарантировали. Спустя 20 минут и 13 выпущенных лент первое мишенное поле просто перестало существовать. На месте, где оно недавно было, клубилась серая пыль. Более-менее равномерным слоем лежали щепки и обломки досок, а в воздухе витал устойчивый запах сгоревшего пороха. Самый сладкий запах для генералов. По крайней мере, именно так заявил присутствующим генерал-лейтенант Чагин, оценивающе разглядывая колышущиеся на ветру жестянки. Невольно дернувшись от неожиданного взрыва, и не он один, кстати, Чагин невозмутимо поинтересовался. «Князь, у вас что, в каждой мишени по куску динамита?» «Ну что вы, ваше превосходительство, только в каждой второй. И не динамит, а миленит». «А в каждой первой?» «Обычнейшая краска, ваше превосходительство, для большей наглядности попаданий». «Наглядности, говорите?» «Что ж, проверим». Пока лучшие и достойнейшие представители русского генералитета азартно доламывали мишенное поле номер 2, а гвардейцы в компании 2 чиновников не менее азартно добивали остатки коньяка в бутылках, Александр провел время в беседе с профессором Чебышевым, который смог рассказать молодому аристократу столько всего полезного и интересного, сколько тот не каждую неделю и слышал. К примеру, о том, что военная реформа в Российской империи идет с немалым скрипом. Причина? Банальная. Нет денег. Парижский дом Ротшильдов в кредите отказал. И кредите немалом – 325 миллионов золотых франков. А остальные банкирские дома даже трети потребной суммы не имели. Точнее, не хотели давать. По всей видимости, Альфонс Ротшильд позаботился и о том, чтобы в других местах Министерство финансов Российской империи тоже получило отказ. Некоторые связывают этот отказ с той скандальной историей на Охтинском пороховом. Но так ли это или нет, кто знает. Прошу прощения, Пафнутий Львович, а что за история? А вы разве не слышали? Призанятнейший случай, доложу я вам. Дело же было в следующем. Когда год назад на Охтинском заводе начали устанавливать производство нового пороха, наши французские союзники прислали несколько своих инженеров, так сказать, на помощь. Среди прочих пожаловал и некто Мессен, тут же поставленный начальником цеха по выделке пероксилина. Да-с. Но начальствовал там этот месье крайне недолго. Чей-то ревнивый муж его сильно поколотил, надолго уложив в больничную койку. И что, из-за такой мелочи? Нет, конечно. Просто когда стали проводить расследование, то случайно выяснились совершенно некрасивые вещи. Этот самый Мессен, как оказалось, неоднократно подговаривал рабочих продать ему рецептуру нашего пороха. Сами понимаете, какой это скандал. Инженер, даром что больной, тут же отъехал на свою родину, а через неделю после этого Ротшильд без объяснения причин прервал переговоры. Вот так-с, Александр Яковлевич. Прошу прощения, господа». Адъютант военного министра посмотрел на молодого промышленника-аристократа и сделал такое значительное лицо, что Огреневу сразу стало понятно, его ждут. «Для начала, князь, позвольте поблагодарить вас за те учебные винтовки, что вы подарили Павловскому училищу. Мне уже несколько раз говорили о них и делали это в самых лестных выражениях». «Не стоит, это пустяки. Обеспечить учебными пособиями все военные учебные заведения империи – это скорее мой долг и как патриота, и как недавнего выпускника одного из этих самых училищ. Кроме того, к учебным винтовкам я планирую передать еще и по 2 пулемета. Один Хайрама Максима, один БАС. С тем, чтобы юнкера досконально изучили оружие как вероятного противника, так и свое собственное». «Смело, смело. Это я про вашего вероятного противника. Насколько мне помнится, пулеметы Максима производятся исключительно в Англии». «Пока да. Но со временем и Германия, и Австро-Венгрия наладят собственное производство. Уж больно сильные преимущества дает наличие такого оружия в войсках». «Вот как?» Умудренный жизнью и опытом, военный министр поглядел на собеседника долгим, непонятным взглядом, после чего с неподдельным интересом спросил. «И в чем же заключаются эти самые преимущества?» «С появлением пулемета плотные атакующие порядки стали чрезвычайно опасны, и прежде всего для атакующей стороны». И старый, и молодой мужчина почти одновременно поглядели на первое мишенное поле. Винтовочная пуля с легкостью пробивает аршинное в обхвате бревно или 3 кирпича подряд. То есть при атаке обычным порядком она убивает или ранит не одного, а 2 или даже 3 человек. То же самое верно и для кавалерии. 2 пулемета в обороне с легкостью остановят и эскадрон, и полк. То есть каждый заменяет собой как минимум роту солдат, сидящих в обороне. «Смелое утверждение, очень смелое». «Готов подтвердить свои слова делом, ваше высокопревосходительство. Если на то будет ваше одобрение, я довольно быстро организую учения с практической стрельбой. Разумеется, вместо кавалеристов и пехотинцев сделаем подходящие мишени на передвижных тележках. Но в целом все будет как в реальном бою». «Хм, я подумаю. Ну хорошо, а минусы у вашего БАСа есть?» 2, ваше высокопревосходительство, и оба существенные. Первый, для его производства необходимы современные станки и квалифицированные рабочие. Второе, он требует большого количества боеприпасов. «Вот, первое еще не так страшно, но вот второе...» «Ваше превосходительство, хотим мы этого или нет, пулеметы появятся во всех армиях Европы. Лучше немного потратиться на установление их производства сейчас, чем потом делать то же самое, только в дикой спешке, попутно закупая оружие господина Максима втридорога, дабы хоть как-то перекрыть в нем нужду. То же самое и с патронным производством». Александр поглядел на задумавшегося министра и добавил: «Сивис пацем парабеллум». Древние римляне знали, о чем говорят. «Все новое – это хорошо забытое старое. Ну что же, я подумаю над вашими словами. А пока давайте-ка обсудим иное. Скажите, князь, за какой срок и цену вы можете поставить казне 100 000 винтовок?» Каких именно, Ванновский тактично уточнять не стал. Назвать винтовку Мосина-Огренева комиссионные образца 1891 года, обидеть одного из ее создателей, а обозначить как-то по-другому, так должность не позволяет. При условии поставки с заготовок для стволов с Ижевского завода и древесины ореха на ложе 3 месяца, 28 рублей штука. «Изрядно. А скажем, 300 000? 8 месяцев, 26 рублей штука. «Как я погляжу, вам для ответа и времени никакого не надо». «Так точно, ваше высокопревосходительство. Я уже произвел все необходимые расчеты». «Изрядно, весьма изрядно. Ну что ж, я запомню все, что вы мне сказали». Князь начал вставать, но вовремя сдал обратно. Как оказалось, это был еще не конец разговора. «Александр Яковлевич, ваше оружейное производство в Сестрорецке самое современное в империи, это вне всяких сомнений. Поэтому я был бы не прочь выслушать все ваши соображения о модернизации Сестрорецкого, Тульского и Ижевского казенных оружейных заводов». Петр Семенович улыбнулся, на секунду став похожим на доброго дедушку, и добавил: «В письменной форме, разумеется». Завершение этой беседы стало одновременно и завершением закрытого и напрочь эксклюзивного показа достижений и новинок русской оружейной компании. Нет, господа офицеры еще немного постреляли по куску кирпичной стены, разбивая ее остатки в мелкую глинистую крошку, срубили последнее бревно, скорее излохматили в мочало. Но прежнего воодушевления все же уже не было. Утомленные обилием новых впечатлений и свежего воздуха, гости еще нашли в себе силы попозировать 5-10 минут для фотографа, а также принять в качестве памятного подарка солдатскую фляжку-котелок, вернее, арманьяк, налитый в эту самую фляжку, после чего устало загрузились на коляски и отбыли в Ораниенбаум, оставив князя наводить порядок. «Командир? Собираемся, Гриш. Я тогда кухню к казарме местной подгоню. Пускай служивые помогают с белорыбицей, не везти же ее домой. Да и поблагодарить их за помощь надо, старались как-никак». От полевой кухни донеслось очень характерное звяканье, словно бы две водочных бутылки стукнулись друг о друга. На вопросительный взгляд командира Григорий жизнерадостно пояснил. «Пусть по стопочке примут, за наше здоровье». «Это верно, здоровья нам потребуется много». Князь длинно выдохнул и поглядел на багровое солнце, стремящееся к горизонту. День явно удался. «Как обычно, голубчик!» Половой в ответ на эти слова только угодливо кивнул, возвращая маленькую записную книжку обратно за пояс. Вкусы этого клиента он изучил, что называется, от и до. Помнится, 2 года назад главный инженер завода Илис Блиц у них обеды с доставкой до своего кабинета заказывал. Уж очень не любил господин Герт отвлекаться от любимой работы. Каждую минутку экономил. А теперь вот уже 2-ю неделю к ним заходит. Да еще и не по разу в день. Видать, после увольнения свободного времени поприбавилось. «Прошу-с, за счет заведения». Благосклонно употребив поднесенную рюмочку с водкой и проигнорировав маленькую вазочку с рассыпчатой черной икрой, как говорится, после первой не закусываем, Эммануил Викторович кончиками ногтей провел по усам, приводя тем самым их в идеальнейший порядок. Оглядел полупустой зал, ненадолго остановив свое внимание на соседнем столике, за которым 2 молодых мужчин весьма солидной комплекции вдумчиво изучали меню. И опять уткнулся в свою книжку. А может и не книжку, потому что он ее не только читал, но и довольно-таки регулярно делал в ней пометки. Нет, точно не книжку. Потому что записи в ней были сделаны исключительно его рукой, причем большинство в предыдущие 2 недели. Его сиятельство князь Огренев в последнее время навалил на одного из своих директоров такое количество поручений и задач, что последний в кои-то веки почувствовал себя белкой в колесе. Не успеешь разрешить одно дело, как тут же образовывается сразу 2 новых, причем, как правило, еще важнее первого. Утешало во всем этом только одно обстоятельство. Луневу и Сонину приходилось еще хуже. Вот уж кого Александр Яковлевич нагрузил, так нагрузил. Можно сказать, по-царски. Первому досталось ни много ни мало перезаключить все договора с поставщиками на более длительный срок. Дело вроде бы и легкое, если только не знать, какая сумма неустойки была прописана в контрактах на случай невыполнения обязательств. Мало кому понравится перспектива потерять половину состояния из-за собственной невнимательности или ошибки подчиненных. Ну а Андрею Владимировичу и в самом деле досталось самое простое из возможного – всего лишь в месячный срок запустить оружейное производство в Коврове. Всего лишь. Цеха там уже отстроили, оборудование и станки или стояли, или спешно устанавливались. Полная копия фабричного поселка тоже присутствовала. Ну, по большей части. Только одной малости и не хватало. Тех, кто будет работать в этих самых цехах, литейке и прочих производствах. Короче... По результатам его деятельности, сестрорецкая фабрика начисто лишилась 2-й смены. Зато курсы подготовки приняли новую партию вчерашних крестьян. Выпускники же оных как раз пригодились, чтобы восполнить потери в фабричной мастеровщине. И хотя результат всех этих переездов и реорганизаций был достаточно скромным, Ковров так пока и не выдал ни одной винтовки или пистолета, все же все основания для легкой зависти у Лунева и Герта были. Управляющий компанией разрешил все свои поручения даже раньше назначенного срока. И тут же получил новое задание. Какое не говорит, но судя по тому, что его семейство вдруг озаботилось сборами, а сам он зачастил в Москву. Кстати, и Горенин со своими ревизорами тоже перебирался в Первопрестольную. А Греве как уехал в Кыштым, так и не возвращается. За то, что не письмо, так заявка на дополнительное оборудование. Совпадение? Нет уж, вряд ли. Интересно, что же такое грандиозное задумал Александр Яковлевич, что все в постоянных хлопотах да разъездах? Прошу-с. Неслышно подкравшийся половой сноровисто сгрузил содержимое своего подноса на стол и отправился за следующей порцией небольших тарелочек и вазочек. Был грешок за почтенным станкостроителем. Любил он вкусно и разнообразно отобедать. Причем, к зависти окружающих, такое чревоугодничество совершенно никак не сказывалось на его сухопарой фигуре. Окропив лимонным соком тоненькие полупрозрачные ломтики лососины, господин директор еще раз принял для аппетита, чуток закусил, а затем методично прошелся по всему, на что только падал его взгляд. Свежайшая буженина с хреном, потом мясные блинчики, после них кусочек нежнейшего молочного поросенка, затем чуть-чуть духовитой соляночки. Идиллия гурмана была прервана самым грубым и жестоким образом. Два незнакомых господина, не спросив никакого разрешения, подсели за стол к Герту, после чего один из них укоризненно произнес: «Опять вы за старое принялись, Эммануил Викторович! Нехорошо-с!» Не дрогнувший рукою, отправив в рот последнюю ложку солянки, Герт аккуратно промокнул уголки губ белоснежной салфеткой и без особого интереса спросил: «С кем имею честь?» «Ну, это не так уж и важно, потому что и все же...» «Мы из дирекции завода Людвиг Нобель». Если гости незваные и ждали, что сестрорецкий директор переменится в лице, то делали они это зря. Задумчиво скользя взглядом по столу и внимательно прислушиваясь исключительно к себе, вернее, к собственному животу, Герт мимоходом приободрил умолкнувшего оратора. «Ну что же вы замолчали, любезнейший? Продолжайте, прошу вас». Гости переглянулись, после чего тот, что помоложе, вкрадчивым голосом поинтересовался: «Вчера с нашего завода уволились двое отличнейших инструментальщиков, и я думаю, все мы понимаем, где именно они теперь будут работать». Герту, по зрелому размышлению, все же восхотелось солененького неженского огурчика, причем именно после рюмочки водки, что он тут же и исполнил. «Дирекция завода находит неприемлемым сложившийся порядок вещей и предупреждает, что если подобное повторится, то предпримет самые решительные меры, даже и непопулярные». Одного огурчика оказалось мало, зато водочки больше не хотелось, а значит, что обед плавно подходил к своему завершению. Если бы его еще не портили всякие назойливые личности, было бы вообще все просто замечательно. Увы, мир еще так несовершенен. «Про инструментальщиков ваших я в первый раз слышу, но уж если придут ко мне, гнать не буду. Остальное вздор и ерунда. Так что если у вас на этом все, господа, то не смею вас задерживать». Щелкнув пальцами, гурман намекнул половому, что пришло время десерта. «Удивительный вы человек, Эммануил Викторович. Неужели и в самом деле ничего не боитесь? Времена нынче такие, что всякое бывает. Например...» «Например, вам свернут шеи и похоронят на Митрофаневском кладбище». Тихий и спокойный голос нового участника беседы подействовал на представителей заводской дирекции, подобно ушату холодной воды. Они не заметили, как у них за спиной оказался обладатель этого голоса. Зато очень хорошо почувствовали его хватку у себя на шее. А вот второй плечистый мужчина за соседним столиком так и остался сидеть, разве что немного передвинул свой стул так, чтобы в любой момент невозбранно с него вскочить, да слегка развернулся, чтобы удобнее было смотреть в зал. «Эммануил Викторович, эти господа вам надоедают?» «Именно что надоедают, Спиридон. Пугают чем-то, угрожают». Герт с ясно видимым удовольствием полюбовался на растерянные лица незваных гостей, а затем с еще большим удовольствием принялся за воздушное безе, поданное расторопным половым. «Встали и на выход». Замечу кого-либо из вас рядом с Эммануилом Викторовичем, изувечу. Подошлете кого? Найду и убью. Пошли. Одну минутку, уважаемые, всего пара слов. Спиридон вопросительно поглядел на своего подопечного, а тот, секунду подумав, неохотно кивнул. Слушаю. Нельзя ли передать это письмо его сиятельству князю Огреневу? Признаюсь честно, именно это и было истинной целью нашей сегодняшней встречи, и лишь досадное недопонимание между нами не позволило... Помедленнее, господа, помедленнее, и если это возможно, покороче. Отодвинув от себя вазочку с безе, Герт повертел в руках конверт с вензелем Нобелей и вопросительно вскинул брови. Эммануил Людвигович хотел бы устроить встречу с его сиятельством на предмет взаимовыгодного разговора. Вот как! Аккуратно положив письмо перед собой, директор станкостроительного производства потер мочку уха, размышляя. Нобели — это ведь не только производство динамита и бакинские нефтяные промыслы. Это еще и несколько заводов, свой железнодорожный и морской транспорт и многое-многое другое. Спиридон, присядь. То, что охранитель Герта оставил в покое их шеи, безымянным почтальонам особой радости не принесло, потому что, усаживаясь, он расстегнул свой сюртук и поправил кобуру с пистолетом. Да и глаза спокойные и внимательные внушали доверие к словам. Такой, если уж сказал, что изувечит, значит, так и сделает. Да и насчет убийства явно не шутил. Ну что ж, господа, мы действительно не поняли друг друга. Письмо будет передано по назначению, и... Я и в самом деле больше не переманиваю мастеровых. Его сиятельство запретил, увы. Про себя же станкостроитель злорадно ухмыльнулся. Ему и не надо больше никого переманивать. За него это с успехом делали слухи о порядках и жаловании на всех без исключения заводах компании. Не желаешь терять мастеровых высокого разряда? Так изволь заводить у себя порядки, схожие с сестрорецкими. А не хочешь или не можешь тратиться на мастеровщину? Так не удивляйся, что сложные заказы делать некому. Впрочем, на этот случай всегда можно обратиться в Сестрорецк. Поди уж все знают, где можно заказать и быстро получить самые лучшие в империи штампы, оснастку или станки. А то и не только в империи. Кое в чем его станки превзошли и немецкие от господина Круппа. Правда, до швейцарских все же пока не дотягивают. Ничего, дайте только время. Всего наилучшего. Взаимно, господа. Провожая взглядом поспешно откланившихся гостей, чуть было не испортивших ему целый час обеденного времени, закоренелый чревоугодник засунул письмо во внутренний карман и с нескрываемым любопытством поинтересовался у своего спутника. Спиридон, а случись что, и в самом бы деле пристрелил этих господ? Точно так и Эммануил Викторович. Так ведь потом следственная часть, тюрьма, каторга. Первые две точно, а вот до каторги я бы не доехал. Отчего же? Его сиятельство так сказали. Еще добавили, что, мол, не время на каторгах отдыхать, когда дел не в проворот. Вот значит как? Ну а если, не дай бог, оплошку допустишь, и со мной что-то непоправимое, а? Ну, богатырь в господской одежде неожиданно замялся. Поглядел по сторонам, вздохнул и все же ответил правду. Тоже до каторги не доберусь. Его сиятельство на этот счет тоже кое-что говорил, что проще и безболезненней будет застрелиться самому. Так что, Эммануил Викторович, больше мы к вам людей так свободно подпускать не будем, не в защите. Я и так по шапке получу за сегодняшнее. Спиридон вздохнул. Уж прямо! Я просил поубавить строгости. С меня и спрос. Так Александру Яковлевичу и скажу. Два сохранителя его бренного тела переглянулись и скептически промолчали. «Ну хорошо, а если это будет мой друг?» «Всех ваших друзей, приятелей и знакомых, и даже непосредственных подчиненных я знаю в лицо. Остальные общим порядком». Герт покачал головой, но более спрашивать ничего не стал, как, впрочем, и настаивать. Зато как-то не кстати вспомнились взгляды, которые старшенькая дочка время от времени бросала на его охранителя, перепады в ее настроении. «Да. Сурово у вас, как я погляжу. Обычно. Служба она и есть служба». «Доброе утро, Аристарх Петрович!» Говоря все это, молодой аристократ даже и не подумал повернуть голову к раннему посетителю его кабинета. Со стороны даже могло показаться, что ему гораздо более интересен вид из окна на свою фабрику, чем общество Гаренина. «Как вам Москва?» Вопрос звучал странно и неопределенно. Но это если только не знать, что 3 дня назад начальник аудиторского отдела компании закончил перевозить свое семейство на новое место жительства, которым отныне являлся небольшой, но очень комфортный особнячок на 5 комнат, расположенный в Большом Харитоньевском переулке, коей, в свою очередь, и находился в Москве. Особнячок был только-только после основательного ремонта, со всеми мыслимыми и немыслимыми удобствами, даже телефонную связь подвели. И к тому же имел одно просто-таки неоспоримое достоинство. В соседнем, точно таком же особняке, уже вовсю обживался Валентин Иванович Греве. А совсем неподалеку, в бывшем доме Гусятникова, на Мясницкой улице, спешно заканчивали отделку всего 3-го этажа, потому что 2 5-комнатные квартиры, расположенные на нем, должны были приютить управляющего компанией господина Сонина. С семьей приютить, разумеется. Кстати, надо заметить, что устроиться он должен был лучше всех. Встал, позавтракал, поцеловал жену, спустился на 2-й этаж и уже на работе в родимой конторе или на 1-й, будь вдруг захочется заглянуть в московский магазин представительства управляемой им компании. Благодарствую, Александр Яковлевич. Все устроились самым наилучшим образом. Покинув кресло напротив окна, князь переместился в кресло другое, за своим рабочим столом. «Я могу начинать?» «Слушаюсь. По первому вопросу». Ловко раскрыв папку в своих руках, Гаренин положил перед работодателем 2 листка, соединенных между собой скрепкой. «Наиболее подходящей кандидатурой является некто Сытин Иван Дмитриевич. Собственная книгоиздательская компания, 2 типографии, книготорговый магазин, ряд журналов и газет». «Каких, например?» «Журнал «Книговедение», газета «Городские вести». Недавно приобрел журнал о путешественниках вокруг света». Александр тихо хмыкнул, пробегая глазами по биографии Сытина. «Как же, знаю такой. Что еще?» «Соучредитель издательского дома «Просвещение», в коем печатаются произведения самого Льва Николаевича Толстого». Заметив, как едва заметно поморщился хозяин кабинета при упоминании писателя с графским титулом, Аристарх Петрович немедленно дополнил свой список. «А также Чехова, Тургенева и многих других видных литераторов. Предприимчив, энергичен, обладает множеством знакомств среди русской профессуры, а также поэтов, художников и прочих людей искусства. Также в плюс можно отнести и тот факт, что он уже давно подумывает о расширении своего дела, но вечный недостаток оборотных средств, увы. Нам же это, несомненно, только на руку». Увидев, как 2 листка бумаги улеглись обратно на стол, докладчик приготовился достать из папки справку на еще одного книгоиздателя, Аркадия Филимоновича Маркса. Он никогда не забывал подготовить пару запасных вариантов. Но в этот раз подобная предусмотрительность не пригодилась. «Принимается». «Слушаюсь. Следующее дело касательно торгового дома «Швабе». Александр принял от труженика невидимого фронта очередную и на сей раз изрядно пухлую справку. Не читая, отложил в сторону и приготовился слушать, причем с большим вниманием. Его уже давненько занимал вопрос производства собственной оптики. Даже и не занимал, а прямо-таки одолевал. Хотелось как можно скорее освоить выделку подзорных труб, очков, геодезических инструментов. Панорамный прицел к пушке или гаубице тоже ведь некоторым образом помогает определить или измерить расстояние. Как и оптический на винтовке. Не так ли? Одно плохо. Столь возвышенный порыв княжеской души не находил никакого понимания у окружающих. В компании имени Карла Цейса появление любых новых конкурентов не приветствовалось. Французы и англичане проявили в этом вопросе удивительную солидарность с немцами, как и имперские производители оптического стекла. К счастью, среди последних были не только такие, как братья Трындины, меценаты, просветители и так далее, но и такие, как фирма Федора Швабе, которая принадлежала выходцу из Швейцарии, а в управляющих имела ганноверского подданного баварского происхождения, к тому же обладающего весьма примечательной фамилией. В излишней благотворительности сей торговый дом не был замечен ни разу. Просветительством и прочими благоглупостями тоже не увлекался. Одним словом, очень даже подходящий вариант. Кстати, сам основатель фирмы уже давно успел и обрусеть, и отойти от дел, и более того, даже умереть. В отличие от баварца Давида Альберта Гамбургера, мужчины в самом расцвете сил и амбиций, уверенно ведущего вверенное ему предприятие в светлое капиталистическое завтра. Ну как с таким не поработать? Как я недавно узнал, правление компании ведет переговоры с неким инвестором из Швейцарии, которого заинтересовало участие в фирме Швабе. Речь идет о продаже как минимум 35% паев. И, к сожалению, помешать совершению будущей сделки нет никакой возможности. Личность покупателя неизвестна? Увы, все переговоры ведутся через банк «Юнкер». И единственное, что удалось узнать, корреспонденция уходит на адрес кредитного заведения Хоттингера, то есть очередного посредника. Да, печально. А что же оставшиеся паи? На какое количество можно рассчитывать при соответствующем подходе? К сожалению, должен признать, что любая попытка серьезного давления на Гамбургера чревата большой ссорой. Для начала с банком и торговым домом братьев Юнкер, а через них с Вогао. Папка докладчика окончательно похудела, расставаясь с последней аналитической справкой, самой пухлой из всех. Впрочем, и без нее оружейный магнат понимал, о чем, вернее, о ком идет речь, так как с заведением Юнкеров он был знаком даже лучше, чем сам Горенин, потому что именно через него и обналичивалась большая часть кредита от Дрезденербанка. Ну а торговый дом Вагао и Ко негласно возглавлял всю немецкую торговую общину Москвы. Разбирал споры, улаживал конфликты, при необходимости помогал деньгами, пристраивал к делу молодое поколение русских немцев. Можно сказать, был первым среди равных. Ссора с Вогао автоматически ставила толстый и жирный крест на поставках Толуола, а Бизонова делать тротил как-то не получалось. Еще они были монополистами в торговле медью, а значит, тазом из этой самой меди накрывалось и все патронное производство. Но даже и без всего этого неприятностей от них можно было огрести с излихом. Как, впрочем, и предоставить в ответ. Но нужно ли это ему? Мастера у Швабы сплошь немцы, русских всего 2 человека. Уйдет этот Гамбургер. Интересно, у него кузена с фамилией Чизбургер, нет? А вместе с ним утекут из загребущих ручек князи и все мастера. Смысл такой победы? Нет, ему надо, чтобы немцы добровольно и с песней обучили себе замену, причем в больших количествах. А это значит? Значит, что надо опять хорошенько обо всем подумать. А клерки Хоттингера молодцы, не ожидал от них такой оперативности. 35% торгового дома... Небольшое усилие и собственное производство оптики у меня в кармане. Ваше предложение? Я считаю, Гамбургер уступит нам 10-15% паев при условии размещения у него большого и долговременного заказа. Только он должен быть действительно большим. Тогда успех нашему предложению практически гарантирован. Александр откинулся на спинку кресла, машинально потирая бровь. Фото и кинообъективы, раз. Всякие там нивелиры и теодолиты на Дальний Восток 2. Еще бинокли и монокуляры для магазинчиков в офицерских экономических обществах 3. Со скрипом, но вроде что-то набирается. А вообще не дело так зависеть от Вагао. Да и со Швабы мне 15% маловато будет. Принимается, но паев должно быть именно 15%. Лучше больше. Даже несколько дополнительных паев будут не лишними. А чтобы переговоры на эту тему прошли легко и быстро, соглашайтесь на любую разумную цену. Я думаю, на таких условиях все устроится сугубо положительно. Ну что ж, это хорошо. Далее. Насколько я помню, прямыми конкурентами Вагао являются купцы Ушаковы. Точно так-с. Товарищество химических заводов Ушакова и Ко. Организуйте мне встречу с... В настоящий момент товарищество возглавляет сын основателя, Петр Капитонович. Прекрасно, вот с ним и организуйте. Что у нас дальше? поставки нефти. В этом вопросе наиболее перспективным выглядит товарищество братьев Зубаловых. Во-первых, на них постоянно давят как Нобели, так и Ротшильд, отчего старший из сыновей даже заработал что-то вроде паранойи. А во-вторых, именно из их нефти получаются лучшие масла и смазки. Сотрудничество с нами станет для них наилучшим выходом и, возможно, даже настоящим спасением. Так что дверь, распахнувшаяся с легким скрипом, а самое главное, без какого-либо предварительного стука, заставила Горенина прерваться на полусловие, а в кабинет широким шагом пожаловал господин главный инспектор. «Прошу прощения, срочное дело». Обогнув главного аудитора компании, Долгин положил поверх всех справок и прочих бумаг объемистый бумажный пакет. Непонятно заметил. То самое. И тихо отбыл прочь. Князь с не менее непонятным выражением глаз и лица взвесил нестандартную корреспонденцию на ладони, убрал ее в ящик стола и жестом попросил продолжать. Вот только прежнего интереса уже не было. Нет, взгляд его по-прежнему был очень внимательным, да и уточняющие вопросы не раз заставляли обращаться к собственной памяти и записям. Но все же, его сиятельство даже не порадовало благополучное завершение истории с Ярославским консервным заводом, управляющий которого Семен Венедиктович Крюков по результатам проверки глубоко и искренне осознал свою ошибку и не только осознал, но даже и возместил все последствия своей нескромности, причем сразу в трехкратном размере, как говорится, на свободу, пардон, увольнение, с чистой совестью. Пусть нищий, зато честный, ага. Ну что ж, все хорошо, что хорошо заканчивается. Посчитав это изречение намеком на то, что доклад на сегодня закончен, Аристарх Петрович плавно потянул язычок никелированной змейки, закрывая свою папку. Еще одно небольшое дело. Язычок еле заметно пошел в обратном направлении. Мне уже не раз говорили о необходимости личного секретаря. Горенин, понимающе наклонил голову, заодно оставив, наконец, в покое папку. Русский, хорошо разбирающийся в реалиях торговой Москвы, несколько языков, приличное образование, минимум родственников. Пожалуй, на этом пока все. Аристарх Петрович коротко, почти по-военному кивнул, впечатленный и озабоченный той степенью доверия, что оказал ему князь. Впечатленный, все же подбор кандидата доверили именно ему, а озабоченность проистекала из понимания одного единственного факта. Не дай бог будущий секретарь в чем-либо крупно проштрафится. Спросят из секретаря, из того, кто его рекомендовал. Тоскливо-истошный гудок за стенами фабричной управы вернул главного разведчика компании в реальный мир. «Будет исполнено, Александр Яковлевич. Я могу быть свободен?» Оставшись в тишине и одиночестве, аристократ-промышленник неспешно прогулялся по кабинету, разминая ноги, затем щелкнул замком на двери и уселся поближе к окну. Мягко захрустела вощеная бумага пакета, затем еще раз падая на пол, а в руках у Александра оказалась стандартная канцелярская укладка, на вроде тех, что обыкновенно используют в полицейских участках империи. Старые привычки, доставшиеся от мужа? Хм. Укладка, как и ее обертка, была безымянной. Итак, Зофия Михайловна, урожденная Купель, 1863 года рождения. Фамилия и титул в первом браке баронесса Виттельсбах, во втором – госпожа Волошина Таманова, отец вышеназванной особы, гербовый шляхтич немецких кровей, лютеранин, мать – полька из шляхетной протестантской семьи. Со всех сторон Сонечка благородных кровей, значит? Это хорошо. Что там дальше? Во время последнего восстания на Польше семья проявила лояльность, что не спасло их от последствий военных действий и специального налога на польскую шляхту. Медленное скатывание семьи к разорению, ускорившееся после смерти отца. Болезнь матери, сведшая в конце концов ее в могилу, и неожиданное сватовство. Александр с интересом покрутил перед глазами отдельный лист, практически анкету, на 45-летнего, на момент брака, вдовца, а по совместительству статского советника барона Виттельсбаха. В скобках мелким, но очень разборчивым подчерком указывалось: барон принадлежал к Лейхтенбергской ветви этого когда-то королевского рода. Однако, определенно, чувствуется академический подход к собиранию сведений и немалый полицейский опыт. Занятно, где его смогла получить Эмма. Так как барон жил в России, он давно стал православным. Как говорится, карьера наша все. А так как молодая жена была большой умницей, то незадолго до венчания последовала его примеру. Во время службы в Польше барон проявил себя опытным и дальновидным человеком, вовремя прикупив земли между Буковна и Олькушем, а конкретно те участки, где были свинцово-цинковые шахты, совсем ненамного опередив в всем благом начинании банкиров Вавельсберга и Ротванда. Да, знакомые все личности. Теперь понятно, почему Софи так равнодушно относилась к неурожаю в своем поместье. Пока шахты действуют, у нее каждый год урожайный. Так, что дальше? Муж умирает от апоплексического удара в 85-м, после чего безутешная вдова... Вот черт, даже меня упомянула. Впрочем, чего уж тут скромничать, парень я видный. Под следующим листком оказались две фотокарточки. На одной из них немного пополневшая и еще больше похорошевшая Софья Михайловна позировала фотографу с летним зонтиком. На втором компанию ей составлял немолодой и лысоватый господин явной дворянской наружности с жиденькими бакенбардами и шикарнейшими усищами. Нынешний супруг пани Зофи, богатый харьковский помещик Калистрат Георгиевич Волошин-Таманов. Как следовало из очередной анкеты листка, он до знакомства со своей супругой лет 5 как пребывал в трауре по первой жене, попутно воспитывая двух сыновей-погодков, 10 и 9 лет соответственно. Александр закрыл глаза и вспомнил свою любовницу во всем великолепии ее ноготы. Нежность и теплое сияние шелковистой кожи, упругая гибкость фигуры, серая бездна глаз и пшенично-светлая грива волос. Львица, и в светском обществе, и наедине с ним, в алькове своего особняка. Нынешний муж тоже статский советник. Совпадение, или же у милой Сонечки есть пунктик на этот счет? Читаем дальше. Познакомилась она со своим будущим счастьем в Швейцарии, где в местечке Ла-Маладер приходила в себя после родов, которые прошли легко и успешно. Ребенок был крещен в небольшой православной церквушке города Веве, что в кантоне Во, и наречен 24-летний сиятельный князь империи, очень богатый и успешный оружейный магнат, набирающий известность меценат и просветитель, изобретатель и покровитель многих наук, а заодно прагматичный и осторожный убийца с явными задатками маньяка международного уровня. Этот человек осторожно отложил в сторону прочитанную почти до конца укладку, оставив у себя на коленях одну небольшую фотокарточку. Повертел ее, на 2 раза прочитал надпись на обороте, сделанную резким и угловатым юношеским почерком Гурьяна, и опять замер, разглядывая застывшее черно-белое мгновение. Цветущая женщина лет 30 на вид, одетая дорого и с несомненным вкусом, держала у себя на коленях пухлощекого ребенка, его и ее дочь. «Ну, здравствуй, Александра».